Группа с планеты Кукушка. Гуппи спал недолго. Встал, откинул ветки и выполз на волю. Брежил рассвет, пахло хвоей. Гуппи уселся на землю и потянулся. Он услышал шум булькавшей воды. Бодро вскочив на ноги, потрусил вниз. На небольшой полянке, окруженной большими деревьями, полукругом, похожей на ухоженную террасу особняка, бил ключ родника. Небольшая струйка воды вырывалась на волю и текла игривой змейкой по поляне. Гуппи остановился, залюбовавшись красотой картины. Робко, словно боясь нарушить хрупкую и первозданную тишину, подошел к роднику, набрал в горсть воды и попробовал. Вода была холодная. Постояв немного, двинулся обратно. Вернувшись, принялся хозяйствовать. Кельвина разбудил вкусный запах. Он пробрался к выходу и остановился. Прямо перед выходом из убежища был сооружен навес, под которым стояло нечто вроде стола. На нем была разложена еда. Рядом над костром висела чаша, в которой булькало варево, испускающее вкусный аромат. «Гуппи, когда вы успели все это соорудить?» «Я мало сплю, Кельвин. Успел отыскать поляну, на которой есть вода и много разных трав и ягод. Решил вскипятить чай. Присоединяйся, будем завтракать. Девушки пусть поспят. Они очень вымотались за последнее время. Я жалею их». «Кого вы жалеете, Гуппи?» Из-за деревьев показались Жюль и Пуэла. В руках у них были большие букеты цветов. «Вы когда успели собрать такую красоту?» «Вы невнимательны. Мы встали вслед за вами и успели обследовать местность». «Давайте завтракать», — пригласил домохозяин. Все дружно принялись за еду. Гуппи разливал душистый напиток в чашки, которые очень напоминали посуду на планете Кукушка. Гуппи, поймав удивленный взгляд Пуэйлы, пояснил. «Прихватил по случаю. Вот они и пригодились». «Думаю, нам надо оставить это жилище как основное. После завтрака идем на разведку. Меня пугает эта тишина. Даже птиц не слышно. Это действует мне на нервы», — с горечью заметил он. «Верно. Мы тоже обратили внимание, что они слышали пение птиц», — заметила Пуэла. «Это же мертвая планета», — со свойственной дуростью воскликнул Кельвин. Но, посмотрев на друзей, понял, что опять выдал очередную глупость. Вскоре вереница людей двинулась вниз лощины и спустя примерно полчаса исчезла в дебрях чащобы. Дорога шла в гору. Путники прошли достаточно большое расстояние, не встретив ни души, шли молча. Через некоторое время Гуппи, остановившись у небольшого углубления, которое скрывало путников от посторонних глаз, подал команду на привал. Расположившись полукругом, они с удовольствием растянулись на земле. «Вы заметили, что все хранит молчание?» — прошептала Пуэйла. «Да, тишина такая, что становится не по себе. Ни шума насекомых, ни топота зверей, ни одной птички не встретили. Почему?» — вторила ей Жюль. «Да», — протянул Кельвин. «Одни деревья, кусты, трава, цветы». Он потянулся рукой в сторону, схватил что-то с земли. «Подождите», — проговорил он, разжимая ладонь, на которой сидел жучок. «Вы знаете, что это за живое создание? Это божья коровка, жук из семейства кокценнелидов. Питается в основном тлей. Она живет в чистой среде. Значит, здесь хорошая среда. Почему же не видно других обитателей леса?» «Пуэла, далеко нам до места нахождения наших попутчиков по кораблю?» «Примерно в 3 часах пути. Но сигнал настолько слаб, что я думаю, что наши попутчики удаляются от нас. Отдыхаем и в путь. Если они снялись с места, сигнал пропадет, мы их не найдем». «Пуэла, сигнал слабый или он слабеет?» — спросил Кельвин. «Слабый. Я только что обратил внимание на писк зуммера. До этого он молчал. Сигнал был нормальный, вдруг стал совсем слабый». «Возможно, они уходят глубже в горы», — предположил Кельвин. «Нам надо спешить». Они двинулись в путь. На пути им встретился ручей, который вытекал из-под сложенных бревен. Приблизившись к сооружению, они обнаружили запруду, которая напоминала небольшое озерцо, вокруг которого была притоптана трава. Наклонившись, Гуппи поднял с земли небольшой фонарик. «Здесь были люди», — проговорил краснопланетянин, разгибаясь. «Надо хорошо обследовать эту гору. Возможно, мы найдем здесь такое же убежище, в котором прятались сами. Ищите тропу, которая приведет нас к жилищу людей». Пуэла, как сигнал. «Он пропал», — огорченно заметила Пупочка. «Я думаю, вы правы, люди заметили нас и спрятались тем же способом, что и мы. Давайте оставим поклажу здесь и налегке обследуем местность. Каждый идет в своем направлении». «Надеюсь, ручки клейма на месте?» Все переглянулись. Они совсем забыли о своем мощном оружии, которое спокойно лежало в карманах. Они разделись, но вскоре сошлись вместе, так как Гуппи, отойдя совсем недалеко от водоема, заметил слабые следы между деревьями. Пройдя по ним совсем недолго, он увидел клок, вырванный из одежды. Явно человек зацепился за сучок разлапистого дерева, ветви которого густо поднимались прямо от земли. Осторожно сняв лоскут, Гуппи поднес его почти к носу и пробормотал. «Это одежда медиков, видимо, их оставили на этой планете». Он поспешил к команде. Они быстро собрались и тронулись в путь. Тропа петляла, проходя между частыми деревьями и кустами. Она то поднималась резко вверх, потом, делая резкий поворот, спускалась вниз и опять уходила в гору. День уже клонился к вечеру, когда они услышали шум падающих камней. Они были на вершине лощины. Как они оказались здесь, никто из них не мог ответить. Они падали от усталости. Решив, что надо подумать о ночлеге, они опять разошлись в поисках убежища. Гуппи молчал. Он перебирал ответы на вопрос «Кто человек, который хотел убрать Жуль?» Сам тут же ответил. «Это человек Нельсон. Ему было дано указание убрать девушек, но он не выполнил приказа. Мы разгадали задумку и обезвредили себя. Тогда нас решили заточить здесь, на этой планете. Но мы здесь остались непокорными, сбежали от посторонних глаз. Теперь ему велели уничтожить всю команду. Он выследил нас и послал по ложному следу, который привел нас сюда. Сверху с горы мы были видны, как на ладони. Теперь он и его медики будут охотиться на нас. Нам надо срочно где-то спрятаться. Возвращаться нет смысла, они нас легко обнаружат». Он поднялся. «Нам надо принять решение, что делать дальше». Они долго совещались, пока не приняли решение найти убежище Нельсона. «Давайте размещаться на ночлег», — предложил Гуппи, старший. Они нашли большое дерево, ветви которого накрыли их как шатром. Под его защитой было сухо и уютно. Казалось, что они — группа туристов, решившая устроиться на отдых. На самом деле они приготовились к худшему исходу, ожидая внезапного нападения на них. Никто не ложился спать. Чуть забрезжил рассвет, они двинулись в путь. Скрываясь за ветвями деревьев и кустами, они подошли к плато. На широкой равнине, в самой середине, стояла усадьба, которая никак не гармонировала с окружающей местностью. Казалось, что усадьбу воткнули нарочно, чтобы доказать несуразность замысла архитектора. Несколько зданий, стоящих по периметру четырехугольника, делали ее неприступной. Первые этажи были скорее забором, чем стеной здания. Выше первого этажа поднимались окна, встроенные под углом. Команда, скрытая от посторонних глаз деревьями, стояла в раздумье. Гуппи, взглянув на Пуэйлу, произнес: «Я и Пуэйла в разведку». Не дожидаясь возвращений, двинулся по-пластунски к стене дома. Пуэйла последовала за ним. Обогнув усадьбу, они вернулись к ожидавшим их товарищам. «Мы не нашли входа в дом. Стены сплошные, ни одного дверного проема, только с противоположной стороны есть достаточно большой выступ». «Возможно, это вертолетная площадка», — предположил Кельвин. «Возможно. Надо ждать». Спустя через час раздался рокот. Вертолет, похожий по раскраске на цветок, пролетел над домом и исчез. Вскоре он заглох. Слышались какие-то звуки, после чего опять послышался рокот, и вертолет, вынырнув из-за стены, взмыл вверх и исчез. «Подвигаемся. Пора». Они пересекли плато, обошли дом и остановились у площадки. Пуэйла достала канат. Гуппи привязал к нему что-то в виде кошки, ловко закинул его. Кошка зацепилась за небольшой выступ на площадке, и они друг за дружкой поднялись на нее. Перед ними были приоткрытые ворота. Они обследовали их. «Видимо, люди с вертолета торопились и не закрыли их», — высказалась Жюль. «Их незачем закрывать. Оттуда никто не выйдет, да и входить некому. Тот, кто сюда прибывает, отсюда не возвращается», — заметил Гуппи. Они вошли в усадьбу. Прямо за воротами была небольшая площадка с высокими дверьми. Толкнув одну дверь, они вошли в просторный вестибюль, из которого спускалась лестница, ведущая вниз в просторную прихожую со множеством дверей. Команда спустилась. Гуппи подошел к одной двери и толкнул ее. Перед ним предстала страшная картина. Вдоль стен стояли кровати, на которых лежали люди. Они были неподвижны, как будто бы спали глубоким сном. В остальных комнатах была такая же картина. Перед дверью последней комнаты они уловили стон. Открыв дверь, они увидели трех мужчин, лежащих прямо на полу. Среди них они узнали старшего медика, который издавал стон. Блуждающим взглядом он выделил Гуппи и проговорил через силу. «Командир, помогите людям, они в опасности. Я не могу им помочь. Я сам без сил». Он откинул голову и затих. «А Нельсон, почему он вас бросил?» Жюль тормошила медика. «Я не знаю, что с ним сделали. Его забрали раньше. мне сказала женщина-медик, перед тем, как ее забрали сегодня. Эти двое мужчин новенькие, спасите их». «Что за люди в комнатах?» — спросил Гуппи. «Это не люди. Это биороботы, санитары. Их привезли недавно, но вход не пустили, пока не хватает какого-то чипа. Как только чипа привезут, они отправятся на работу. Будут очищать города от...» Он замолчал. «Пуэлла, помоги мужчинам. Кельвин, принеси матрас и уложи людей. Мы с Жюли отправимся по подвалам. Возможно, там есть еще люди». «Как часто прилетает вертолет?» — спросил он медика. «Два раза в неделю. А иногда реже. Но летчик обещал вернуться за мной вскоре». Он перевел дух. «Надо разрушить площадку. Тогда вертолет не сможет совершить посадку». «Вертолет сядет на поляну. У них наверняка есть веревочные лестницы. Они легко войдут в помещение», — отверг его план Кельвин. «Ладно, посмотрим. Сначала закроем верхний вход. Жюль, ты со мной». Гуппи стал подниматься по лестнице. «Может, лучше я пойду с вами, Гуппи?» — спросил Кельвин. «Нет. Ты после того, как окажешь помощь больным, ищи в зданиях центр управления. Будь осторожен. Наверняка они не просто так не закрывают ворота. Думаю, что во всех помещениях посторонних людей ждут сюрпризы». Они разошлись. Пуэлла принялась врачевать. Медик был сильно напуган. Пуэлла поставила ему укол и только приделала капельницу, как бежал Кельвин. «Пуэлла, надо срочно остановить Гуппи. В подвал нельзя, там целое войско с лучестрелками. Я нашел центр управления, но пока я разберусь, как остановить войско, Гуппи и Жюль могут погибнуть». «Я сейчас», — проговорила Пуэлла и исчезла. Она буквально взлетела по лестнице на площадку. Одна дверь была открыта, за дверью был лифт. Кабина была уже внизу, девушка нажала вызов. Но кабина не сдвинулась с места, заблокирована. «Ах, Гуппи, Гуппи!» Она открыла вторую дверь, это был второй лифт. Войдя в кабину, она растерялась. Кнопок было так много, что было трудно разобраться, которые из них приведут вниз. Наконец она решилась и нажала первую нижнюю кнопку. Лифт будто бы провалился и встал. Когда дверь открылась, Пуэлла прислушалась. «Гуппи, Жюль!» — позвала она. «Пуэлла?» — услышала она в ответ. «Гуппи, не выходите из лифта, здесь войско с лучестрелками. Кельвин зовет вас на помощь». Они вернулись обратно. Быстро отыскав Кельвина, Гуппи присоединился к нему. Задача была не из легких. Усадьба была целым предприятием по сборке биороботов. Масштабы производства впечатлили даже Кельвина. Здесь же висел график прибытия космических кораблей и вертолетов. Следующий корабль прилетает через месяц. Мы должны быть готовы, чтобы улететь на нем. Они сложили руки крестом и прокричали. «Виктория!» Старший медик восстанавливался медленно. Прошло два дня, а он еле открывал глаза. Пуэлла кормила его с ложки. Она не могла определить, что с ним. Мужчины, которых доставили последним вертолетом, пришли в себя быстро. Гуппи, расспросив их о специальностях, обрадовался, что они биологи, работали в лаборатории доктора Вебера. «Позже расскажете нам, как вы попали в лапы монстра Вебера, а сейчас будете помогать нам. Ваша задача — определить, почему планета называется мертвой. Вы должны тщательно, как поправится старший медик, обследовать ближайшие области планеты и найти разгадку. В северной части я видел пристройку, похожую на гараж, только вот как попасть в нее не знаю». «Взорвать?» Мужчина сказал это так быстро, будто бы произнес обычное слово, доставая ящичек, похожий на детский пенал. «Вот этого хватит, чтобы снести половину этой усадьбы». «А уж выход пробить вполне достаточно», — воскликнул он. «Это я умыкнул в лаборатории, которая разрабатывала взрывчатые вещества». «Как же вы это вынесли?» — заинтересовался краснопланетянин. «Вас не проверяли?» «Проверяли. Но проверяющим был мой товарищ, который пропустил меня. Кстати, он тоже должен быть на этой планете», — Гуппи задумался. Ответ собеседника насторожил его. «Жаль, что мы все это не можем стереть с лица Земли», — проговорил Гуппи, стараясь подыграть собеседнику. «Столько зла здесь. Нам надо уходить отсюда. Кельвин, Жюль, срочно ищите укрытие для нас. Это зло мы уничтожим. Нельзя, чтобы Вебер населил эту планету куклами. Остальные будем держать оборону, если вертолет нагрянет неожиданно. Я сяду за компьютер, попробую гвардию Вебера направить против него. Надо их переместить и обезвредить». Жюль и Кельвин, выполняя команду командира, осторожно поднялись по ступенькам. Кельвин придержал Жюль рукой. «Слышишь, сюда идут». Жюль кивнул, останавливаясь у двери. Мужчина и женщина подошли и остановились под вертолетной площадкой. «Где ты оставил старшего медика, Нельсон?» — спросил один из мужчин. «Внизу. Пусть лежит и думает о своей судьбе. Даже под пытками отказался создавать вирус. Надо было оставить его в подвале». Нельсон, как будто играя на публику, говорил наигранно громко, что не укрылось от Кельвина и Жюль. «Шлепнуть бы его», — проговорил женский голос. «Нельзя. Мы не очистили еще несколько областей. Надо же было остановить центральную лабораторию в самый нужный момент. Этот ученик старшего медика оказался незадачливым человеком. У него исчезли технологии получения продукта. Кто-то запустил вирус в компьютерную сеть. Все данные исчезли. Говорят, какой-то хакер с голубой планеты. Но я не верю этому. Один хакер не может такое сотворить. По-моему, это группа хакеров. Откуда ей здесь взяться? Большинство областей зачищено, остались крохи. Жаль», — она помолчала. «Что же Вебер не предусмотрел такой ситуации?» «Не предусмотрел. Все было под контролем. Столько камер и охраны. Как он проник в лабораторию, не могу предположить. Доктор Вебер знает этого хакера». «Как он попал сюда?» «Как-как? Корабль в прошлый раз привез», — раздраженно заметил мужчина. «Их было человек 6, все сбежали. Особенно нужно найти двоих. Вот их фотогивы и снимки, посмотри. От меня тоже трое сбежали, обманули охрану и смылись». Женщина сплюнула. «Я всегда говорила, что нельзя надеяться на этих железных помощников. Но своих подопечных я из-под земли достану. Далеко не уйдут. Здесь мне знаком каждый уголок. Они узнают меня лучше». Хозяин сказал, что если я не найду их, он меня отправит камешки рубить. «Я одного не пойму. Ты здесь при чем?» «Я руководитель операции. Мне, собственно, нужен был один в команду маленький невзрачный человек. Но шеф к нему добавил еще двух помощниц. Зачем, не знаю. Хозяин велел сторожить их. Я не выполнил его приказа. Я отлучилась ненадолго. Друг прилетел. Меня не было в доме». Она замолчала, поняв, что сказала лишнее. «Ты говоришь о правителе с Красной планеты и двух девушках?» «Я знаю про них только то, что хозяину нужны мозги мужчины. Ладно, что-то мы разговорились. Я пойду к входу 5, ты пройди к входу 3. Знаешь, где этот вход?» «Знаю, хотя в первый раз не сразу нашла». «Давай встретимся в казематах старшего медика. Надо его доставить», — он зашептал. Кельвин кивнул. «Жюль». Они скатились по лестнице и бросились к товарищам. Командир сидел за компьютером, сосредоточенно всматриваясь в экран. «Гуппи, сюда идут. Надо спрятать людей и обезвредить гостей. Ищите, где вход 3 и 5». Гуппи поднялся. «Садись сюда, продолжай, я буду искать план усадьбы на другом компьютере». «Иди сюда, план здесь». Жюль тыкала пальцем в большую схему. «Ты молодец, Жюль». «Кельвин, ты возьмешь Нельсона, Жюль, ты женщину. Сделайте все тихо. Вот, возьмите». Гуппи протянул две длинные коробки. «В них ножи. Я нашел их здесь, думаю, что они вам пригодятся. А ручки клеем с вами? И вдруг они пустят свое войско? Я к Пуэйле». «Жюль, береги себя. Думаю, женщина очень опасна». Кельвин положил руку на плечо девушки. «Нельсон тоже крепкий орешек. Он опытный специалист. Помни все, чему я учила тебя, Кельвин». Они разошлись. Жюль шла по коридору, который был проложен в западной части усадьбы. Насколько Жюль запомнила, это было здание, напоминающее башню. Коридор изгибался. Жюль, привыкшая улавливать любой еле слышный шум в эфире, отметила шорох, напоминавший ей слабое шуршание листьев, который осенний ветерок перекатывает из стороны в сторону. Она остановилась. Приняв стойку, она прижала к плечи к стене. Из угла вышла ничего не подозревавшая, небольшого роста женщина, шедшая кошачьей походкой. Жюль, сбив жертву, бросилась на нее. Но женщина, быстро сгруппировавшись, прижала к себе ноги и с силой выбросила их вперед. Жюль получила мощный удар в грудь, отлетела она, устояла на ногах. Жертва уже стояла на ногах, держа пистолет в руках. Жюль, мельком отметив молодость лица нападавшего врага, кувырком откатилась к стене, тут же следом зашуршал выстрел. На стене в виде веера разбежались темные потоки. Перед глазами встал отец, который, показывая на подобный веер, нарисованный на листе ватмана, объяснял дочери назначение пистолета, который он держал в руке. «Костлявый!» — пронеслось у нее в голове. Соперница, не ожидавшая своего промаха, отбросила пистолет и вытащила из-под руки лучестрелку. Но Жюль опередила ее. Выбросив вперед ногу, она обхватила торс женщины и с силой бросила через себя. Женщина затихла. Жюль достала канат из кармана, с теплотой подумав о своей подруге Пупочке. Жюль с трудом обошла жертву, так как, приземляясь после удара, подвернула ногу. Не спеша она перевернула соперницу, скрутила руки, потом ноги. Связала их вместе, при этом обхватив шею. Прихрамывая, она двинулась в сторону выхода и вскоре достигла его. Это была довольно незаметная дверь, встроенная в декор стены. Толкнув ее, она больно ушиблась рукой. «Заблокирована», — проговорила Шторман и пошла обратно. «Гуппи откроет». Нога заныла. Подумав немного над жертвой, взвалила ее на плечо и двинулась к своим товарищам. В это же время Кельвин вел бой со своим противником. Нельсон, словно хитрая лиса, первый уловил запах человека, когда тот едва достиг выхода 5, притаившись за поворотом коридора и держа приклад лучестрелки наготове, он, как только из-за поворота показался Кельвин, пропустив его вперед, и с силой опустил оружие ему на голову. Но умение видеть боковым зрением заставило Кельвина отклониться в сторону. Удар пришелся в плечо. Удар был такой силы, что рука Кельвина повисла, как плеть. Не чувствуя боли, он моментально отскочил и вынул нож, и, как молодой барс, с ревом бросился на врага. Но мужчина не растерялся, бросился в атаку. Мощным ударом ноги он выбил нож из руки Кельвина, который ощутил всю мощь натренированного тела. Руки врага перевернули его 3 раза, пытаясь зажать горло. Это была ошибка Нельсона. Кельвин, выбросив ноги, больно лягнув его в пах, насел сверху. Он был моложе и изворотливее своего соперника. Ухватив голову мужчины, он начал выворачивать ее в сторону. Вскоре Нельсон обмяк и встал на колени. Кельвин нажал на сонную артерию. Нельсон рухнул на пол мешком. Кельвин сел рядом. Плечо ныло. Найдя нож, Кельвин перерезал ремень на костюме врага, туго скрутил ему руки, присев, взвалил тело на здоровое плечо. Он закачался от такой тяжести. Нельсон оказался тяжелой ношей, но, преодолев себя, встал и уверенно зашагал. В это время Гуппи, стоя около старшего медика, обдумывал, как можно его транспортировать. Уэйла стояла рядом, удивляясь выдержке старшего медика. Побои сильные, как он вышел в подвале. Он не сможет идти, надо выносить на носилках. Но как его опускать с такой высоты? — спросил Гуппи. — Спустим, с ветерком, — ответила Пуэйла. — В кресле. Свяжем канат, посадим в него медика. Она засмеялась, вспомнив свой первый спуск из корабля на планете Верна. — Первый раз засмеялась, — отметил Гуппи. — Видно, что-то хорошее вспомнила. Жюли и Кельвин подошли с разных сторон почти одновременно. Сбросив ноши на пол, они опустились рядом. — Надо спешить, — проговорил Гуппи. — Этих отнесите в комнату, где находился старший медик. Вскоре хватится, так как они на задании. Он указал на связанных бойцов. Штаб их где-то рядом, так что времени мало. Их нельзя там оставлять, — вступилась за побитых Пуэйла. Если за ними не явятся, они же погибнут. Зря за них беспокоишься. Кельвин потер больное плечо. Скоро прибудут люди за старшим медиком, их заберут. Возвращаемся на старое место, — твердо приказал Гуппи, давая понять, что возражать бесполезно. Там можно надежно спрятаться, есть вода. Еды маловато, но как-нибудь справимся. Я думаю, медик не справится с переходом. «Тоннель узкий и душный», — пояснила Пуэйла. «Но оставить его мы не можем», — твердо сказал командир. «Его просто забьют». Он повернулся к Кельвин, юноша не отозвался. «Жюль, Пуэйла, снимайте костюмы с лежащих роботов. Делайте длинные веревки, чтобы можно тащить вдвоем гуськом. Да и нам их одежда пригодится», — он хитро улыбнулся. «Я соберу кое-какие железки». «Вы сможете идти?» — спросил он у биологов. «Конечно, сможем», — как-то очень быстро отреагировали узники. «Тогда возьмите вещи, которые можете нести. Берите постели, одежду, мыло». Он остановился, потом добавил. «Берите все, что сможете унести. Где же Кельвин? Все готовы, а его нет?» «Я здесь!» — прокричал Кельвин, показавшийся в конце коридора. Перед собой он толкал стол на колесах, у которого вместо 4 было 8 колес. На столе лежали 2 больших пакета. Все догадались, что это еда. «Пора, уже смеркается. Идем тем же путем, по которому пришли сюда. Пуэйла, включай поводыря». «А взрыв? Мы оставим здание?» — нервно проговорил мужчина-биолог, вскинув голову. «Я уже заложил взрывчатку. Нужно только кнопку нажать». «Пока рано. Сделаем это позже, когда прилетит вертолет. Будем караулить его все 3 дня», — ответил командир. С подъемом по лестнице и спуском со взлетной площадки они справились хорошо. Вскоре вереница двинулась вниз. Переход был тяжелый. На горизонте вставал новый день, когда путешественники достигли цели. Опасаясь быть замеченными, они сразу углубились в чрево тоннеля. Двигаясь вереницей друг за другом, Кельвин и Гуппи тянули старшего медика, а остальные тянули еду и пожитки, необходимые для обустройства нового дома. Жюль волокла огромный узел, в котором что-то скрежетало и звенело. «Гуппи, вы что набрали с собой? Тяжесть непосильная!» Жюль попыталась пошутить, но ее слова утонули в молчании. Казалось, этому испытанию не будет конца. Но радостный голос Кельвина возвестил о конце пути. Они достигли прибежища. Руки Кельвина были в кровоподтеках, пока он разгребал породу, которая высыпалась от фейерверка Гуппи, шутника. Пуэйла сразу подошла к старшему медику. От его прежней немощности не осталось и следа. Он улыбался, видимо, воздух свободы придал ему силы. Или молодой организм пошел на поправку, и болезнь отступила, — подумала медичка. Несмотря на усталость, никто не торопился отдыхать. Все сидели вокруг небольшого прибора, на котором булькал металлический чайник, извлеченный Гуппи из своего узла. Я прихватил его и банку с чаем из центра управления войском. Видимо, начальник был большим любителем этого напитка. Он усмехнулся и, повернувшись к старшему медику, жестко проговорил. «Как только наберете сил, жду вашего подробного отчета с момента выхода с корабля. О день, когда мы нашли вас». Недоверие так и сквозило в его тоне. Он хорошо помнил, какой подарок его команде на корабле оставили старший медик и Нельсон. «Давайте обсудим ситуацию». Все разместились на полу. Жуль и Пиэйла переглянулись. Жесткий тон командира привел их в недоумение. «Надо найти людей, которым удалось спастись от санитаров. Будем выходить по одному или небольшой группой на разведку. Может, незачищенные области найдем?» «Зря мы оставили Нельсона. Надо было вытрясти из него информацию». Жуль встала. «Не зря, Жуль. Нельсон ничего бы и не сказал нам. Это очень опасный человек. Он сразу бы перебил нас, как только пришел в себя. Его рука не дрогнула бы». Гуппи поднялся. «Жуль, Кельвин и вы», — он указал на мужчин-биологов, — «вы отправляетесь на обеспечение нашей маскировки. Мы вчера наследили, надо сделать наше пребывание невидимым. Осмотрите местность и возвращайтесь. Я постараюсь наладить компьютер и видеокамеру. Пуэлла, ты сделаешь перевязку старшему медику и будешь мне помогать. Кстати, отключи поводыря, он мне будет мешать». Он нагнулся и легко подхватил свой узел. В нем опять что-то забринчало. Пуэлла, закончив перевязку, подошла к командиру и знаками передала, что рана у старшего медика почти затянулась. Она пожала плечами и спросила. «Командир, я могу помочь моим товарищам?» «Хорошо, Пуэлла, передай товарищам, чтобы они вернулись». Он знаками показал, когда группа должна вернуться.